Реальное богатство связи каждой личности с миром состоит именно в богатстве ее связей, порождаемых системой групп, в которые она включена. Ее социально-психологические качества формируются всеми группами членства, так же, как и временными образованиями, в которых личность принимает участие, социальные массовые движения, например. Понять итог всех групповых воздействий на личность, выявить их равнодействующую, то есть в полной мере раскрыть проблему личность в группах, еще нерешенная социальной психологией задача. Можно предположить, что такой подход прольет свет на еще одну нерешенную проблему, а именно на проблему соотношения социальной и дифференциальной психологии. Распространенное обвинение социальной психологии в том, что в ней недоучитывается роль индивидуальных психологических особенностей человека, в определенном смысле справедливо. Поставив задачу выявления роли социальных детерминант формирования личности, социальная психология на каком-то этапе абстрагировалась от анализа индивидуальных различий между людьми. Тем более сейчас важно вернуться к вопросу о том, каким образом соотносятся индивидуальные различия и приобретенные социально-психологические качества человека. Вопрос о социально-психологических качествах личности должен быть рассмотрен не в отрыве от других качеств человека, а в связи с ними. В реальной совместной деятельности, в общении, проявляются, естественно, не только социально-психологические качества, но и весь набор человеческих свойств. От них, в частности, зависит и общий рисунок поведения личности в ситуациях совместной деятельности и общения. Каков относительный вес индивидуальных различий и группового воздействия – вопрос, на который еще следует ответить. Поэтому, говоря о перспективах исследования личности в социальной психологии, можно указать еще и на такую возможность, как комплексный подход, в котором примут участие не только социология, общая социальная, но и дифференциальная психология –